Глава 11. Во мне все еще было так много ее. Дьявол. Как может одна женщина подсадить так плотно на себя мужчину, изведовавшего тысячи других до нее? Как может она вытеснить из его жизни все другие запахи, оставив один единственный, свой? Тот, от которого взрываются легкие при вздохе. Тот, без которого невидимая рука начинает сжимать горло, пригибая к земле, заставляя судорожно цепляться руками за осиротевший без ее аромата воздух. Почему одно ее имя стерло сотни чужих в моей голове? Вонзилось в сердце, начисто растворив в нем все другие буквы. Я смотрел на Марианну и думал, как ей это удалось. Какой колдовской силой обладала эта хрупкая женщина с невероятными сиреневыми глазами? Моя женщина. Отравила мой воздух собой настолько, что из него выветрился кислород, и остался только один этот наркотик. Тот, без которого ломала не просто мужчину, а нейтрала. Того, кто сам был создан ломать чужие тела и выворачивать наизнанку чужое сознание. Меня все еще трясло. В самом прямом смысле слова. Трясло так, как может трясти от самого лютого мороза, когда вы ощущаете, как тепло, которым были наполнены до отвала, начинает замерзать внутри вас, покрываться толстым слоем инея. Прошло всего несколько минут, как я оставил Марианну одну, приказав одному из своих карателей остаться возле дома, в котором она спала. Заставил себя телепортироваться, только после того, как вернулся в хижину и убедился, что она по-прежнему спит. Минуту прислушивался к ее равномерному дыханию и все же уступил желанию коснуться обнаженной округлости живота. Не руками, хотя пальцы свело от жажды ощутить мягкость ее кожи своей. Целую минуту смотрел, как переходит из моей, раскрытой над животом жены ладони, в ее плоть золотистое сияние. Зажмурившись, впитывал в себя слабые толчки нашей дочери. Словно прощается со мной. Я так отчетливо обнаруживаю ее недовольство. Едва не задохнулся, ощутив, как чья-то энергия мягко обхватила мою, удерживая, и вот уже я вижу, как поднимается навстречу моему свечению кипенно-белое ее, такое слабое, оно дрожит, будто дымка костра. Я затаиваю дыхание, чтобы не спугнуть его, не рассеять. Один за другим белые нити ее ауры обхватывают мои пальцы, будто сплетая их со своими, стелются вверх запястью, не позволяя отстраниться. А мне хочется. Дико хочется сжать маленькое чудо своей рукой в ответ, вложив в это всю ту бурю, которая взревела глубоко внутри от столь потрясающего зрелища. Кожа покалывает, греет необычное тепло, будто вливая в меня дополнительные силы. И меня скручивает от нежности, от желания сохранить это ощущение, не дать ему испариться, исчезнуть. Но я мягко убираю руку, сцепив зубы, когда хватка на моем запястье стала крепче. Мысленно просить чудо отпустить и не сдержать улыбку, когда в ответ оно лишь еще сильнее вцепилось в мою плоть, уже почти обжигая прикосновениями. Обещая вернуться и остаться с ней до утра, осторожно высвободить свою руку и направиться к двери, напоследок обернувшись и увидев, как медленно тает белый свет в воздухе, становясь все более прозрачным и исчезая в конце концов. Позже я пойму, почему она не хотела отпускать меня. Позже я буду давиться привкусом предательства, оставшимся в горле после того, что я так глупо принял за глоток счастья. Позже только воспоминания о моем чуде и тихая энергия нежности и абсолютной любви, которую оно передало мне, позволят не сойти с ума окончательно, удержат на грани безумия, не дав утонуть в его болоте, источавшем вонь смерти. Еле ощутимым порывом ветра Лизард материализовался метрах в пяти от меня, приземлившись на корточке прямо на широкую ветвь ели. Он осторожно обхватил ладонью мохнатую лапу дерева, свисавшую над головой, и приподнялся, прищурившись и вглядываясь далеко вперед. Вниз, откуда доносились приглушенные звуки борьбы. Быстрый поворот головы в мою сторону. Я вижу в его взгляде, затянутом черным пологом нетерпения, ту же жажду борьбы, которая сейчас бурлила во мне. Нейтралы недаром стояли выше остальных рас. Сейчас я видел, как мой помощник едва заметно вздрагивает и ведет головой, реагируя на застывшую в воздухе ауру злости. Она исходила от других нейтралов, сражавшихся внизу, и отдавалась своеобразной мелодии во мне, натянутой струной с настолько низкой частотой звучания, что его не воспринимали все остальные виды живых тварей. Нас же вело. Инстинктивно. Вело каждого нейтрала от жажды броситься вниз и разорвать любого, кто неосознанно, но очень грубо касался этой струны, выстанывавшей в ритме гнева и ярости. Невольно перевел взгляд на его ладонь, обхватившую ствол дерева, отстукивая двумя пальцами. Но это не нетерпение, это не потребность ввязаться в бой. Это та самая струна звучит в его голове мрачной мелодией. Реквием по львам. Я слышу его тоже. Медленный, тягучий, прерывающийся мгновениями тишины. Но только для того, чтобы следующее мгновение взорваться тяжелыми аккордами. Они диссонируют во мне с желанием увести этого и остальных нейтралов как можно дальше отсюда. Позволить вампирам убежать. Ведь я до сих пор не знаю, кто там среди них. Отвел взгляд от Лизарда и попытался почувствовать знакомые запахи или энергетику. Слишком далеко. Позади молекулы воздуха разрываются новыми вторжениями. Одно, второе, третье. Каратели. Беззвучно опускаются на деревья, подобно стае черных воронов, преследующих свою обессиленную жертву. И весь лес замер, покорно склоняя макушки деревьев перед опасными хищниками, незаконно ворвавшимися в его царство. Я слышу сердцебиение каждого мужчины, но сам лес впитывает равномерный стук, не позволяя ему разбить мелодию предвкушения другими ритмами. По периметру. Воронов, Вольский, Черногоров, Макана. Это мои. Остальных рвать до смерти. Мысленным приказом, будучи уверенным, что не поступит ни одного вопроса. Каждого представителя названных мной фамилий каратели не просто знают в лицо, но и детально ознакомлены с историями их жизни. Я не вижу, но уверен, что каждый из них склонил голову в знак повиновения. И уже через секунду услышал шум от покачивания деревьев, покинутых нейтралами. Я пытался связаться с Сэмом более получаса. Но сын, как обычно, игнорировал все попытки общения, выстроив глухую стену между нами. Дьявол. Сейчас, как никогда, я ощущал боль от ударов об нее. Я знал, что со стороны мои каратели видели лишь мою напряженную фигуру и закрытые глаза. А внутри... Внутри я орал, разбивая кулаками и ногами эту гребаную твердь, об которую разбивались мои беззвучные крики. И мне казалось, я видел, как, превратившись в тяжелые серые камни, они с глухим звуком ударяясь о его молчание, снова и снова падают вниз, рассыпаясь на крошки отчаяния и злости. Снова посмотрел на Лизарда, оставшегося со мной. На мгновение закралась мысль, что он мог не покидать меня далеко не из преданности. Точнее, не из-за преданности лично мне, а выполняя распоряжение главы. Но тут же отбросил ее подальше. Выбора у меня все равно не было. Либо доверить свою спину этому парню, не выпуская, правда, при этом нож, которым мог сам вспороть ему горло, либо же отослать его к остальным и попытаться провернуть все сам. В любом случае, я рисковал. А рисковать все же я всегда предпочитаю по-крупному. Каратель отводит взгляд, умышленно предоставляя мне возможность продолжать оценивать его состояние. Раскрываясь и не пряча судороги, пробегающие по его лицу. Зов общей крови нейтралов. Сейчас там, внизу, уже кого-то из карателей убили. Его смерть выплеснулась в наших венах кипящей лавой, заставив стиснуть зубы, чтобы не зашипеть от неожиданной боли. Кровь, которую нам давали во время ритуала, сам ритуал. Они не просто превращали одних тварей в твари другой расы. Они соединили нас так, что уничтожение одного представителя вида отзывалось во всех других обжигающей вены болью. Время. Безмолвно, зная, что Лизард услышит. И ублюдок радостно скалится, ощетиниваясь. Принюхивается в воздухе и, бросив быстрый взгляд в мою сторону, исчезает, оставив после себя лишь закачавшуюся и едва не застонавшую от облегчения ветку дерева и следы когтей, четко отпечатавшиеся на темном стволе. Я закрыл глаза, сосредотачиваясь на звуках противостояния, и когда открыл их, уже находился всего в паре метров от громких стонов вампиров, корчившихся на сырой земле, пока два карателя с садистским удовольствием, за которое Курт каждого из нас приговорил бы к наказанию, выворачивали им сознание. Где-то совсем близко раздался еле слышный хлопок выстрела, и мы все, не сговариваясь, застыли, ощутив новую порцию жидкого олова в венах. Ублюдки использовали голубой хрусталь. Окинул взглядом развернувшуюся на поляне картину. Те твари, что сейчас харкали кровью, стоя на четвереньках и содрогаясь предсмертной агонией у наших ног, явно были всего лишь отвлекающим маневром. Пара десятков вампиров с проклятиями и рычанием, бросавшихся на стоявших, словно каменные изваяния нейтралов. Но они были приманкой, не более того. Настоящая опасность исходила откуда-то с востока. Оттуда, где раздавались тихие, но такие точные хлопки. Подошел к телу одного из карателей. Из его горла сочилась красная кровь, контрастом с черной вампирской, заливавшей почву. Бледно-зеленые глаза широко распахнуты и обращены к небу. К месту, куда никогда не попадет ни один из тех, кто находился сейчас здесь. Приложил руку к его груди, забирая остатки энергии, все еще теплившейся в его теле. Мародерство? Плевать. Мертвым не нужны ни оружие, ни одежда, ни еда, ни энергия, ни даже части тела. А вот остальным все это вполне может помочь сохранить жизнь. Перед тем, как снова телепортироваться, оглянулся и, сосредоточившись, обрисовал мысленно огненный круг, в который, подчиняясь моей воле, медленно вошли. Выползли или вбежали вампиры. Курт объяснил мне, что управлять сознанием других существ могли только высшие нейтралы. Но зато мои парни могли отлично поиздеваться над львами, извивавшимися от боли в центре этого круга. Поманив пальцем своего помощника, испарился, зная, что тот следует за мной. «Сукин сын!» Знакомый голос, заставивший вздрогнуть и закрыть глаза, проклиная чертову судьбу, так не вовремя пославшую встречу именно с ним. Не вовремя. Это значит, что первым, кого я услышал, очутившись у скрытой деревьями скалистой пещеры, был изгой, матерившийся сквозь зубы. С огромным мечом, который он держал на плече, блондин стоял ко мне спиной возле молодого, но, мать его, меткого стрелка, державшего на мушке карателей внизу. Он согнал их в кучу, словно гребаных баранов. Конченый ублюдок просто оставил их всех подыхать перед этими уродами. Волками. Резкий разворот ко мне, дикие крики где-то позади и сбоку. Но это проблема Лизарда. А передо мной стояла сейчас моя с сиреневыми, так похожими на глаза моей жены, глазами. Правильнее сказать, волками, здоровяк. Если ваши парни — стадо баранов. Он медленно опустил руку со своего плеча, обхватывая второй рукоять меча. «Макану. Морт». Склонил голову, наблюдая за тем, как темнеет его взгляд, как затягивается пеленой ненависти. Увеличивается зрачок, поглощая цвет, растворяя синеватый в черном. Он скалится, расставляя ноги и слегка сгибая колени, скидывая руки к груди. Верхняя губа подрагивает, открывая длинные клыки. «Правильнее сказать». Предатель. Не говорит, рычит, не отрывая глаз от моего лица. Несмотря на то, как дергается его рука, как сводит плечо в сторону криков стрелка, в шею которого Лизард первым делом запустил хрустальный кинжал. Теперь малолетний ублюдок дрыгался в предсмертных судорогах, возле массивных ног Вольского, булькая черной кровью. А я стиснул зубы, поднимая голову к изгою. Снайпер совсем молодой. Практически ровесник моего сына. И такой же долбанный идеалист. От мысли, что где-то неподалеку мог в таком же положении находиться Сэм, сжался желудок и бросило в пот. Нет, я приказал им. Ни один не рискнет нарушить мою команду, зная, что их ждет, в лучшем случае, быстрая смерть за слушание. Но всегда существовала угроза вмешательства подонка Курта. «Отпусти их». Голос Вольского хриплый. В нем нет просьбы, но и нет угрозы. У меня приказ на их полное уничтожение. «И нас?» «Нас тоже уничтожишь, Макану?» Выплюнул в лицо, уверенный в ответе, который должен получить. Еще один громкий крик сзади. Их тут немного, всего шестеро. На что они рассчитывали, устраивая подобную авантюру? В голове скребется какая-то мысль. Догадка. Такая слабая, что мне кажется, может исчезнуть так же неожиданно, как и появилась. Я пытаюсь ухватить ее, не позволить испариться бесследно. И в то же время смотрю на руки изгоя, крепко держащие рукоятку меча. Лезвие выполнено из того же голубого хрусталя. Одно неверное движение, и даже вершителю не сносить головы. Всех предателей. Еще шире скалится, а мысль в голове становится плотнее, сгущается в небольшой клубок. Твой брат, твоя жена, твои дети. Он все больше и больше, и будто даже тяжелее. Я таким его ощущаю у себя в черепной коробке, этот клубок. Они тоже предатели, князь. Или кто ты теперь? Какой статус тебе обещали за уничтожение родного клана? Черт, Вольский, когда ты успел стать оратором? Сомневаюсь, что за всю нашу историю знакомства слышал от тебя хотя бы треть от сказанного. Зато ты и верен себе. Всю историю нашего знакомства, как был куском дерьма, так им и остался. Вскидывает руку кверху и отводит назад, слегка приседая и напрягаясь еще больше. Гора мускулов. Гора долбанных каменных мускулов, которые я не хочу видеть обездвиженным возле своих ног, как всех остальных идиотов, копошащихся за моей спиной. Их стоны и крики помощи не дают вырасти, сформироваться окончательно моему клубку. Пожимая плечами, делая шаг навстречу ему, пытаясь проскользнуть сквозь выставленную защиту в его сознании. Кто ее сделал? Сэм? Только он один был способен на это. Он где-то рядом? Изгой прищуривается, отступая на шаг назад. Но это не выглядит трусливо. Он словно дает время. Тянет время для чего-то. Прямо по черепу маленькими, но мощными молоточками предчувствия беды. Это он поставил тебе эти щиты? Где мой сын, изгой? О ком из них ты говоришь? О том, что уже которые сутки голодает, лишенный своего дома и еды. Голодает и вздрагивает от страха при каждом громком шуме. В его глазах новая вспышка ярости. И уже я сам вздрагиваю от его слов пощечин. Или о том, который точит ножи, желая отомстить тебе за страдания первого. Где Сэм Вольский? Еще один шаг навстречу, принюхиваясь, улавливая выброс адреналина в его крови. Изгой никогда не был трусом. А может, он все же не верил, что я могу причинить ему вред. Ты скажешь мне, где мой сын? И я позволю тебе вернуться к своим целости и сохранности. Ты, мать твою, вырезал половину клана. Больше, Вольский. Гораздо больше. Черта с два я тебе выдам Сэма. Не сбиться с шага от понимания. Он, все они... Даже Марианна считает, что я могу навредить своему сыну, что могу убить свою собственную плоть и кровь. Потер грудь от внезапной боли, вцепившейся прямо в мясо. Впрочем, на их месте я сам бы мечтал вздернуть ублюдка, принесшего столько смертей в мой клан. Вот только я был совершенно в другом месте, в том, которое не выбирал. Точнее, выбирал другой я. И теперь мне приходилось отвечать за этот его выбор. Но ведь это не меняло общей картины, так? Для них всех я так и останусь предателем. До тех пор, пока не отделю голову Курда от туловища и не верну черным львам все, что они потеряли. Местоположение Сэма на местоположение Влада, изгой, Дианы. Я знаю, где вы прячетесь. Я знаю о подземном городе. И рано или поздно мне придется навестить крошку Ди. Если ты не... Громкий рык, от которого затряслись деревья. Я успеваю пригнуться, когда меч с оглушительным свистом рассекает воздух, опускаясь на землю. молниеносно выпрямиться и заехать кулаком прямо в челюсть, также быстро отклоняясь назад, когда острие меча пронеслось в миллиметре от моего подбородка. Изгой зашипел, разворачиваясь на носках, и, согнувшись, выбросил вперед руку с оружием. Ускользнул от него в сторону, краем глаз отметив, как стало вокруг тихо. Только наше дыхание и звуки борьбы. Лизард. Он прикончил их всех и теперь наблюдал за нашим боем. Лизард прятал за безразличным взглядом тревогу и непонимание, которые сейчас раздирали его на части. Нет, конечно, не было речи о беспокойстве за жизнь его вершителя. Все же Морт был после своего воскрешения едва ли не сильнейшим из них, уступая по своей мощи только Курту, наверное. Знал ли об этом бывший палач? Лизард понятия не имел. Но отметить, с какой храбростью и уверенностью блондин наступал на нейтрала, взмахивая мечом, успел. Вот только он сомневался, что Мстислав Вольский, прозванный изгоем, понимал, что Морт, которого он упорно, словно желая унизить или же разбудить в нем нужные ему чувства, называл Макана, играет с ним, словно тигр со своей добычей. Присытившийся другими жертвами до этой охоты зверь просто загоняет изгоя в какую-то хитроумную ловушку, позволяя делать резкие выпады и пока только уворачиваясь от него. Вашу мать, если бы Морт захотел, он бы парализовал светловолосого придурка одним своим взглядом, и волю мог поиздеваться над ним. Но Морт ясно понимал, что возле пещеры местность очищена от вампиров. Другим нейтралам сигнала присоединиться к ним не было, и он мог позволить себе не убивать бывшего соратника. Помощник Ника был уверен, тот доверяет ему настолько, насколько позволяет конкретно эта ситуация. У Лизарда были свои причины ненавидеть Курта и желать тому скорой смерти, и Морт знал о них, вовремя обнаружив, что именно это желание карателя может сыграть ему на руку. И, по правде говоря, Лизард не мог не восхищаться отчаянной решимостью непосредственного начальника прибрать к своим рукам ситуацию, которая ввергла целое братство в состояние паники и хаоса. Несмотря на то, что ему было откровенно наплевать и на братство, и на остальных нейтралов, и до недавних пор на самого Морта. Однако, в последнее время подонок каким-то чудом заинтересовал карателя настолько, чтобы рисковать своей шкурой в защиту его интересов. Конечно, не преминув использовать действия вершителя, уже в своих собственных целях. Лизард прищурился и подался вперед, когда блондин, громко закричав, прыгнул на Морта, оттолкнув его на спину и оседлав его бедра. Позже Лизард десятки раз прокрутит этот момент в своей памяти, но так и не поймет, почему нейтрал допустил подобное. А тогда он вздрогнул и пригнулся, готовый наброситься на вампира, когда тот занес меч над грудью Морта и воткнул его в плоть. Тут же по воздуху прокатился рев боли, от которого пригнулись деревья, и сотни птиц откуда-то с юга лесной зоны взмыли вверх с громким хлопаньем крыльев, темной тучей закрывая участок ночного неба. А затем Морт отшвырнул изгоя в сторону и, наклонившись над ним, вонзился когтями в тело прямо над сердцем бывшего палача. В его глазах пылала ярость, темно-синими всполохами отражавшаяся на лезвии меча. Одним ударом он выбил орудие из рук поверженного врага и переместил ладонь на горло захрипевшего вампира. Лизард не слышал, что шептал одними губами Морт. Но он, словно завороженный, смотрел на судороги, охватившие сильное тело лежащего на сырой земле мужчины. Он знал, сейчас нейтрал считывал информацию из сознания вампира. Скорее всего, о месте, где скрывался его сын. А затем изгой отключился, и Морт резко поднялся, не забыв прихватить меч, лежавший рядом. Взглядом приказав следовать за ним и держась окровавленной ладонью за рану, просочившуюся темно-красной жидкостью на его пальто, Морт дематериализовался в воздухе. Уже гораздо позже, сопровождая начальника к той самой хижине, в которой тот оставил свою бывшую жену. Да, Лизард придерживался именно мысли, что все в жизни до нейтралитета смело можно было назвать бывшим. Лизард все еще будет думать о том, почему Морт оставил своего врага, того, кто без толики сожаления вонзил в его грудь голубой хрусталь, сжигавший все внутренности адовым пламенем. Почему он оставил сукиного сына живым? Но это будет лишь после того, как была проведена тщательная зачистка территории. После того, как Морт в одиночку отправился за своим старшим сыном и вернулся ни с чем. После того, как воцарившуюся на месте сражения хрупкую тишину пронзил еще один рев ярости Морта, обнаружившего карателя с перерезанным горлом в маленьком домике. После того, как он безучастным взглядом смотрел на рухнувшего на колени бывшего князя Черных Львов, гневно спарывавшего длинными пальцами промерзшую за ночь землю. Правда, все это перестало иметь значение ровно через минуту. Когда фигура согнувшегося над землей Морта застыла, Элизарту вдруг пришло на ум сравнение с могилой, словно тот сидел над чьей-то могилой. По позвоночнику у карателя побежали мурашки, давно позабытого им чувства страха. Когда Морт резко поднял голову и, вперев невидящий взгляд куда-то в пустоту перед собой, что-то произнес одними губами. Каратель замешкался, раздумывая, приближаться ли к своему начальнику или оставаться на безопасном расстоянии. Но тот снова что-то проговорил. Лизард медленно подошел на несколько шагов, чтобы в следующее мгновение содрогнуться, когда абсолютно металлический бесцветный голос прорезал воцарившееся вокруг безмолвие. «Ты снова выбрала не меня». Мощный кулак вонзился в твердую почву. «Беги, тебе все равно не спрятаться». Лизард смотрел, будто в замедленной съемке, как поднимается с колен на ноги высокий мужчина в черном пальто, темные волосы которого нещадно трепал ветер. Он повернул голову в сторону своего помощника, но Лизард мог поклясться, что тот не видит его. Не видит сейчас ничего. Только призрак той, к которой обращался. «И ты пожалеешь о своем выборе, Марианна».